Блаженный Авва Фаласий. Краткое сведение об Авве Фаласии. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου. Преподобный отец наш Фаласий процветал в первой половине VII века и был пресвитером и настоятелем одного монастыря в пустынях ливийских. С любовью к благочестию и блаженной Авве сей соединяла любовью к духовному просвещению и много занимался изучением Святого Писания. Он был современником святому Максиму Исповеднику, с которым состоял в духовном общении, и есть к нему несколько писем святого Максима, и ему посвящена им целая книга, содержащая изъяснение трудных мест Святого Писания. Святый Максим высоко чтил сего Авву и в одном письме называет его даже своим наставником. Блаженная кончина его последовала, вероятно, не позже 660 года. Предлагаемые 400 изречений его о любви, воздержании и духовной жизни преисполнены назидания. Они все преимущественно нравственно-аскетического содержания, но есть и такие, которые содержат догматические мысли, коими пользовался святый Дамаскин в своем изложении веры. Если читать подряд только начальные буквы изречений по подлиннику, то получится определенная мысль, которая и ставится в начале каждой сотницы.